По дороге свежий воздух и стыд перед слугами помогли ему собраться с мыслями, но расстояние было невелико, и по мере того, как граф приближался к дому, отчаяние снова овладевало им. За несколько шагов от дома граф велел остановиться и вышел из экипажа. Ворота были раскрыты настежь. Кучер Фиакра, изумленный, что его позвали к такому богатому особняку, ждал посреди двора. Граф испуганно взглянул на него, но не посмел никого расспрашивать и бросился к себе. По лестнице спускались двое. Он едва успел скрыться в боковую комнату, чтобы не столкнуться с ними. Это была Мерседес, опиравшаяся на руку сына. Они вместе покидали дом. Они прошли совсем близко от несчастного, который, спрятавшись за штофную портьеру, едва не почувствовал прикосновение шелкового платья Мерседес и ощутил на своем лице теплое дыхание сына, говорившего: «Будьте мужественны, матушка, идем, идем скорей, мы здесь больше не у себя». Слова замерли, шаги удалились. Граф выпрямился, вцепившись руками в штофную занавесь. Он старался подавить самое отчаянное рыдание, когда-либо вырывавшееся из груди отца, которого одновременно покинули жена и сын. Вскоре он услышал, как хлопнула дверца фиакра, затем крикнул кучер, задрожали стекла от грохота тяжелого экипажа. Тогда он бросился к себе в спальню, чтобы еще раз взглянуть на все, что он любил в этом мире. Но фиакр уехал, и ни Мерседес, ни Альбер не выглянули из его окошка, чтобы послать опустелому дому, покидаемому отцу и мужу, последний взгляд прощания и сожаления. И вот в ту самую минуту, когда колеса экипажа застучали по камням мостовой, раздался выстрел, и темный дымок вырвался из окна спальни, разлетевшегося от сотрясения.